Старая сказка. Много лет назад в Древней Греции путешественник встретил на дороге старика и спросил его, как попасть на гору Олимп. Старик, оказавшийся Сократом, ответил так: «Если ты и вправду хочешь попасть на Олимп, убедись, что делаешь каждый шаг именно в том направлении». Мораль истории проста. Если хотите добиться успеха и счастья, убедитесь, что каждый ваш поступок и каждая мысль ведут в этом направлении. Исаака Ньютона принято считать величайшим из всех ученых, которые когда-либо жили на свете. Его открытия в математике заложили основу современных знаний. В старости его спросили, как же так случилось, что он в одиночку смог сделать такой громадный вклад в мировую науку. Он ответил: «Не думал ни о чем другом». Говоря простым языком, успех начинается с реализации права на выбор систематического и целенаправленного управления мыслями, находящимися в вашем подсознании. Жесткая самодисциплина в мыслях и словах о желаемом, отказ от размышлений и разговоров о том, чего вы не желаете, служат началом вашего восхождения к звездам. Мощь вашего подсознания. Такое качество, как глубокомыслие, идет рука об руку с эволюцией характера и достижением личной результативности. Рассмотренные нами выше ментальные законы – это инструменты, с помощью которых осуществляется мышление. Они помогают понять, кто вы такой, как вы пришли в данное состояние, и, что еще важнее, как попасть туда, где вы хотите оказаться в будущем. Многие люди проводят свою жизнь в полусонном состоянии. Они заняты повседневными делами и полностью поглощены непрерывным потоком хаотичных мыслей. Вам наверняка приходилось такое переживать. Вы садитесь в машину, едете на работу через весь город, погрузившись в мысли и ничего не помня о самой поездке. Многие привычные для вас дела и разговоры совершаются при работе вашего сознания на низком уровне, словно ваш мозг находится в тумане и у вас не сохраняется или почти не сохраняется память о конкретных событиях. Иногда такая занятость или погруженность могут быть намеренными. Вы прибегаете к ним во избежание размышлений о каких-то моментах вашей жизни, которые вам не хочется в данный момент вспоминать. Иногда это делается просто автоматически. Вы проделываете эти действия уже так долго, что процесс становится автоматическим. Вы пробуждаетесь только на время, приходя в состояние шока или удивления, например, когда вас сбивает автомобиль, когда вы пугаетесь и вас застают врасплох. Но как только равновесие восстановлено, вы снова проваливаетесь в прежний сон наяву, и ваши мысли вертятся в калейдоскопе непрерывно сменяющих друг друга чувств и образов. Для того, чтобы извлечь из себя максимум, необходима более высокая осознанность. Необходимо больше внимания, бдительности, бодрствования. Необходимо взять под полный контроль свой мыслительный процесс для того, чтобы двигала вас в избранном направлении объединенная мощь различных ментальных законов, а не толкала вслепую сила ментального автопилота.